Глава 11. Зигунов вышел из машины и окинул взглядом окружающий пейзаж. Да, мало что меняется в российской провинции, даже в такой близости от столицы. Казалось бы, будто на 20 лет назад вернулся одним махом. Петр поежился. Воспоминания сами собой стали просачиваться откуда-то из закромов памяти. Город в тени лип вековых. Одно из самых первых своих дел он вел как раз железнодорожным, в Железке. Правда, тогда городок еще не был районом областного центра. Но здесь, кажется, так же темно и сыро. Даже здание вокзала вроде бы такое же. Или нет? Тогда с перил свисало искромсанное тело. Майор непроизвольно глянул в том направлении. Сейчас ничего нет. Ну да, конечно. А перила прямо один в один такие же. «Железка, железка, в заднице леска». Строки из детской частушки смешались в голове Зигунова с картинами из прошлого, потеками крови, глухими, неразборчивыми голосами свидетелей. Сегодня вряд ли что-то будет иначе. В том давнишнем деле атмосфера тоже складывалась неприятная. Хотя какие из его расследований бывали приятными? Пожалуй, ни одно вспоминать особо не хотелось. Перед мысленным взором Петра мелькнуло радостное лицо Кати. Они тогда ждали Владика, и жена светилась изнутри каким-то нереальным прекрасным светом. Щеки румяные, глаза сияют. Такими красивыми бывают только беременные. А он сам в то время вел дело про каннибала, который считал, что мясо младенцев продлевает жизнь и лечит от рака желудка. Ох, и веселенькие же кошмары снились будущему майору по ночам. Приходилось спать на работе, чтобы жену криками не пугать. Она, конечно, об этом не знала. Зато сам Зигунов тогда много нового узнал о человеческой психике, анатомии и нетрадиционных способах лечения. «Так, все, пора с этой ретроспективой завязывать», — с раздражением подумал он и резко втянул холодный воздух, пахнущий машинным маслом. Петр знал за собой моменты такого эмоционального зависания. Воспоминания начинали настырно вылезать на поверхность, связываясь с текущим моментом ассоциациями, настроением, похожими словами и фразами. И если этот поток вовремя не остановить, начинало казаться, что он, Зигунов Петр Сергеевич, начальник убойного отдела, ходит по кругу, распутывая одно и то же дело год за годом, и никак не может найти выхода из этой петли. Она с каждым новым убийством затягивается все туже. Нет уж. Майор стряхнул с себя липкую паутину незримых связей и быстрым шагом направился в сторону здания вокзала. Как и во всех маленьких городах, над которыми не висит светящийся марево мегаполисов, в железнодорожном темнота была буквально осязаемая. Где фонари, светлые пятна, где промежутки, полный мрак. Оказавшись на перроне, Зигунов покрутил головой, всматриваясь в чернильную черноту ночи. Слева вдалеке маячили фонари железнодорожников, похожие на скопление светляков. Видимо, там и место преступления. Может, на машине подъехать? Нет, лучше пройдусь. Проветрю голову. Петр поглубже засунул руки в карманы полупальто и спрыгнул с края перрона на насыпь у железнодорожного полотна. Сигнал поступил около 2,5 часов назад, значит, опергруппа уже должна быть на месте. Сам майор заканчивал отчет по последним опросам, потому выехал не вместе со всеми, а чуть позже. От центра до железнодорожного сколько? Минут 40. Плюс на сбор и подготовку минут 10-20. Значит, бригада работает самая большая минут 40. Скорее всего, еще даже все фотографии не сделали, не говоря уже о каком-нибудь анализе. Так что, скорее всего, он ничего важного не пропустил. А если ребята все-таки накопали что-то интересное, то его введут в курс дела. До места преступления оказалось 300 метров. Периметр, как положено по протоколу, оградили. Зигунов показал корочку охраннику РЖД со станции, который стоял в оцеплении, и спросил, где следователи. «А вон», — ткнул тот узловатым пальцем в сторону группы из нескольких человек в форме, что-то активно обсуждавших с двумя штатскими. «Здравствуйте, коллеги!» — поприветствовал местных полицейских Петр и снова показал корочку. «Майор Зигунов, думаю, вам уже сообщили, что я буду курировать это ОПД, оперативно-поисковое дело, от областного управления». «Так точно, товарищ майор, сообщили», — кивнул немолодой полицейский в расстегнутой форменной куртке. «Капитан Серов, начальник участкового пункта полиции железнодорожного». «Очень приятно», — перебил Зигунов. «Давайте сократим время на формальность. Докладывайте. Где, кстати, комитетские?» Из сведений Серова становилось ясно, что следователь СКР на транспорте пишет протокол в здании станции. О происшествии сообщили в центр практически сразу же. Точное время инцидента известно. Машинисты, которые принимали в нем непосредственное участие, сняты с рейса, дожидаются опроса. Вон стоят. Мы как раз начали брать с них показания. Люди надежные, законопослушные, начальник станции за них поручился. Хорошо, хорошо, я понял. Если можно, я тоже хотел бы с ним поговорить чуть позже. Конечно, без вопросов. Мои ребята пока по протоколу. А что с телом? Тело не трогали, моментально отреагировал Серов. Ваши эксперты уже работают. Замечательно. Тогда давайте первым делом с него и начнем. Проводите меня? До места предполагаемого преступления оказалось всего несколько десятков шагов. Разрезанное напополам тело женщины лежало чуть поодаль от пути, видимо, машинисты по инструкции убрали его с проезжей части. На самом железнодорожном полотне, где и произошел наезд, все было забрызгано кровью и мелкими кусками плоти. Однако крови для подобного повреждения оказалось сравнительно немного. Зигунов, конечно, не был специалистом, но многолетний опыт все-таки давал о себе знать. «Сразу после инцидента движение по этой линии перекрыли», — негромко пояснил Серов, старательно отводя глаза от расчлененного трупа. «Ну, вы же сами понимаете, если остановить сообщение надолго... В общем, если можно побыстрее убрать...» «Я понял». Быстро переговорив с экспертами, работающими над телом, Петр кивнул капитану. «Максимум через 15 минут тело увезут, так что движение транспорта можно будет возобновить в штатном режиме». Пожилой капитан облегченно вздохнул. Майор, между тем, не сбавляя шага, направился к свидетелям. «Теперь давайте с машинистами поговорим. Узнаем их версию событий. Где, кстати, сам поезд?» «Так это на маршруте. Вызвали сменщиков, они повели электричку дальше. Там же люди, расписание, ну, в общем...» «Понятно. Значит, мои ребята его уже в депо осмотрят». Водителей электрички было двое. Главный машинист лет 50-55, седовласый крепыш с пышными рыжеватыми усами. Его помощник, молоденький парнишка, видимо, недавно из железнодорожного колледжа. Оба выглядели сравнительно спокойными, только младший казался немного бледным. Хотя, возможно, он всегда такой. «Здравствуйте, господа. Моя фамилия Зигунов, я веду следствие по поводу сегодняшнего происшествия. У вас показания, думаю, уже взяли, но я попросил бы вас рассказать мне все подробно еще раз. И потом вы сразу же сможете уйти, мы вас больше не задержим». Старший разгладил свои усы, крякнул и ответил. «А и рассказывать особо нечего. Мы все по инструкции сделали. Как только поняли, что наезд, поезд остановили. Только бестолку, видите? Тут кусты почти к самым путям подходят. Она из них и сиганула. Прямо под колеса. Я даже углядеть ничего толком не успел. Даже ничего не почуял. Ну, тут махин под 200 тонн. Так, шлепок, легкий шлеп и все. Правда, Антон вон говорит, что ее толкнули. Но я этого не видел, так что не поручусь. Я просто как Тоха крикнул, мол, тормозь. Сразу по тормозам дала и дальше как предписано». «Спасибо», — кивнул Петр и посмотрел на помощника, который под его взглядом нервно заерзал. «А вы, значит, видели, как женщину на рельсы толкнули? Кто это сделал, не успели разглядеть?» «Нет, это я», — затараторил парень, покусывая губы. Цвет лица у него из бледного сделался буквально землистым. «Мы когда к станции подходим, я за путями смотрю обычно, и тут вижу, будто из кустов что-то летит. Я даже сразу не понял, что это человек». «Летит? Как именно? Пострадавший стоял в кустах у рельсов, ее толкнули или...» «Не, я думаю, не стояла. Ее, понимаете, не то чтобы толкнули даже, а будто швырнули. Такое впечатление было, что она уже не живая, как кукла будто бы. Я хорошо видел, как она летит, потому что тут, глядите». Парень ткнул пальцем в нужном направлении. «Тут будто такой маленький пригорчик за кустами, и откос идет под уклон. Вот. И она прям ласточкой такой полетела». Помощник машиниста согнул ладонь и показал пологую траекторию. «Будто в воду нырнула». «А, точно», — подхватил внезапно пожилой машинист. «Ты в мониторы как раз глядел на дорогу, а я через стекло. Но однозначно я ее тоже видел. Нырь и все. Антоха правильно сказал. Как ласточкой. У меня так внучка в бассейне прошлым летом». Воспоминания свидетеля прервал младший лейтенант, который подошел с пачкой распечаток. «Товарищ майор», — козырнул он, — «пришли кое-какие данные о нашей пострадавшей». Зигунов сделал жест, мол, минутку, и обратился к Серову. «У свидетелей уже показания сняли?» «Так точно». «Хорошо. Тогда», — он кивнул машинистам, — «вы свободны, господа, спасибо». Когда те ушли, младший лейтенант начал, перебирая листы. «Значит так, информации оказалось довольно много. Во-первых, пострадавшую опознали и установили имя. Климова Алена Владимировна, 37 лет. Проживает в городе Железнодорожный, замужем. Есть дочь Светлана, учится в 22-й средней школе. Последние несколько месяцев Климова состояла в связи с неким Алексеем Расколиным. Связь они поддерживали через одноклассника. В профиле у Расколина указано, что он проходит службу в Сирии недалеко от Дамаска. В личной переписке с Климовой на тех же одноклассниках Расколин написал, что не просто служит, а является сотрудником спецслужб». «Проверяли?» «Само собой», — с некоторым апломбом ухмыльнулся местный полицейский. «Только тут нестыковочка получилась. Наши технари проверили все аккаунты этого самого Алексея Расколина и те, что засветились в общении с Климовой, и все остальные, какие смогли найти за пару часов. Так вот, оказалось, что все они фейковые. Фотки базы взяты просто из Гугла, и никакой Сирии там и близко не пахнет. Надо провести анализ фотографий, но это обычная военная база Минобороны. Плюс все сообщения написаны через анонимайзер. Вы, наверное, знаете, прога такая, которая IP скрывает. Короче, это дело явно для наших местных возможностей сложноватое. Ну, затем мы приехали, чуть раздвинул уголки губ Зигунов, но думал он в этот момент совсем о другом. И что получается, что этого Алексея Раскольна на самом деле не существует? Или он себе просто цену набивал всеми этими спецслужбами и сириями? Младший лейтенант пожал плечами и снова зашуршал распечатками. Тут еще такое дело. Судя по тону сообщений, дела между голубками в последнее время разладились. Видимо, Раскольну-то романтика надоела, он даже прямым текстом предложил Климовой расстаться. Но она не захотела. А 3 дня назад Расколин сообщил, что его посылают назад, под Дамаск, на неопределенный срок. Короче, вчера у них должен был состояться прощальный ужин, после которого влюбленную даму переклинило, и она бросилась под поезд, как Анна Каренина. «Ага, очень похоже на то. Ну и здесь есть загвоздочка», — подержав театральную паузу, местный продолжил. «Все можно было бы списать на несчастную любовь и бутылку портвиха, если бы не один момент. Поглядите вон туда, видите, там стоянка виднеется возле супермаркета. Ну вот, раньше там пятерочки не было, а вот стоянка была, как и сейчас. Только для таксистов, а не для водителей своих машин. Сейчас-то, конечно, все такси по телефону вызывают, но пенсионеры или разные таджики-армяне, которые подзаработать стремятся, иногда там по старой памяти становятся. Местные эту фишку знают. Так вот, наши парни поспрашивали там завсегдатаев, пока ваши спецы тут работали, нашли одного таджика, который, похоже, что-то видел. Он сказал, мол, остановилась у самого края стоянки тачка, вся грязная и убитая в хлам. Из нее вылез мужик в камуфляже, вытащил с переднего сиденья бабу. Без чувств или пьяную. Взял ее в охапку и потащил вниз к кустам, которые возле путей». «Опознание провели?» — встрепенулся Зигунов. «Почти», — полицейский почесал в затылке. «Этот дурень, как фото покойницы увидел, раскудахтался, включил дурачка и стал тараторить, что ничего не знает. Что вроде она, может и нет. Не запомнил, темно было». «Ясно. Но вы нам координаты этого таджика оставьте, мы с ними еще побеседуем. Мало ли». «Ага». «Петр Сергеевич», — вдруг раздалось из-за спины. Зигунов обернулся и нос к носу столкнулся с Чигаркиным. Сколько тот уже стоял рядом, сказать было трудно. Вечно он так, человек-невидимка. Майор хмыкнул. «Что, есть идеи?» «Да не совсем. Просто тут вроде все понятно. Скорее всего, обычная бытовуха. Но из-за того, что наш местный коллега рассказал, странности эти все. А что, если предположить, что это очередное выступление нашего маньяка? В смысле, если он вообще есть, маньяк этот?» «Слабовато. Почерк совсем не похож. Да и у нас мужчины были. Он их своими руками убивал. Предположительно, из соображений некой высшей справедливости, потому что они поступали непорядочно, нечистоплотно. А тут женщина, да еще и такой способ, сильно на самоубийство смахивающий». «Подождите, Петр Сергеевич, а внук как же?» «Вышел из комнаты, увидел, пришлось убрать лишнего свидетеля. Или мы просто еще чего-то не увидели, не поняли связи. Здесь же все указывает на 2 самых очевидных варианта. Или самоубийство запутавшейся женщины, или убийство надоевшей любовницы неким мужчиной. Возможно, военным, наемником, а может и просто вруном. Ты, Игорь, не плоди сущности, пока для этого повода нет». «Да я как бы...» Чигаркин хрустнул толстой шеей, взъерошил свой седой ежик, что выдавало высокую степень сомнений. «Просто не дает мне покоя кое-что. И к делу не пришьешь, и выбросить не можешь. Женька это называет чуйка». Зигунов, понимающе кивнул, усмехнулся. «Согласен, есть такое. Но ее и правда к делу не пришьешь. Давай подумаем. Если здесь действительно замешан серийный убийца такого типа, как мы предполагаем, то что у него должно было быть в первую очередь? Правильно, система. Каждый такой маньяк имеет определенный шаблон, ритуал, манифест, если хочешь, который он демонстрирует. Ну хорошо, предположим, что здешнее дело подходит. Наш Робин Гуд казнил грязного ростовщика, журн-шлюху, а теперь прелюбодейку. Логика есть. Но зачем такой странный спектакль? С предыдущими убийствами его ничего не связывает. Даже отдаленно». «Ну, может, он что-то пытается нам сказать?» «Может. Что?» «Не знаю. Просит, чтобы мы его остановили». «Ты из чего такое заключение делаешь? Есть какие-то предпосылки, факты, улики? Мы, конечно, у наших психологов спросим, чтобы твоя душа была спокойна, но пока что, на мой взгляд, гораздо проще предположить, что это дело и наше убийство никак между собой не связаны». «Хорошо. Тогда пошли работать». Петр хлопнул старого товарища по плечу и зашагал к бригаде экспертов, что-то помечавших на развернутой карте. «Ну что, коллеги, какие мысли по нашей ласточке?» — спросил Зигунов, подходя к экспертам. «Тут, Петр Сергеевич, не все так просто, как кажется с первого взгляда», — ответил старший. «Вон тот пригорочек, видишь?» — криминалист указал на небольшой подъем возле путей, покрытый зарослями кустарника. Женщина именно с него прыгнула на рельсы. Вот только прыгнула ли? Мы осмотрели там каждый сантиметр, не нашли ни одного следа от ее туфель. Не могла же она по воздуху туда добраться. Зато есть множество следов примерно 43-44 размера, которые оставлены грубой массивной обувью. Рабочими ботинками, например, или армейскими берцами. Причем следы довольно сильно вдавлены в грунт. Что может говорить о большом весе обладателя обуви или... Или о том, что этот обладатель тащил на себе тяжелую ношу, продолжил за него Зигунов и посмотрел на Чигаркина. «Ну что, Игорь, похоже, машинист и водитель-таджик не врут. Вполне вероятно, что какой-то вояка или просто любитель милитари действительно помог нашей даме распрощаться с жизнью».